тротуара. Меня душила холодная, неутолимая ненависть к этому человеку. Я осознал, какую глупость я совершил, сообщив Реа про пленки. Расставшись с ними, я, как сказал Рейли, должен буду выкручиваться в одиночку. Мое слово на суде не потянет против ее. Она наймет лучшего в стране адвоката, который разобьет мои показания в пух и прах. «Когда тебя арестуют, лопух, — сказал Орейли, — не вздумай впутывать в эту историю Реа и меня. У нас обоих железное алиби. Рад за вас, — сказал я. Мы посмотрели друг на друга. В его глазах застыло удивление. «А ты хладнокровный малый. В какую заваруху угодил?» — сказал он. «Я и не думал, что в тебе столько выдержки». «Я сам пошел на это дело», — сказал я, — «и готов к любым сюрпризам, пока все идет нормально. В конце концов, в дураках окажешься ты, потому что не знаешь женщин». Это его зацепило. Он повернулся и взглянул на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Скоро сам узнаешь. Я проработал газетчиком не один год. Имел опыт общения со статистками, знаком с их повадками. Реа Малеру не собирается провести оставшуюся часть жизни с каким-то охламоном-ирландцем. Не обманывай себя. Ты всего лишь бывший полицейский, неотесанный мужлан. Когда Малеру умрет, и Реа доберется до его состояния, она тотчас потеряет к тебе интерес. Ты мгновенно окажешься выброшенным на улицу. Она сумеет от тебя избавиться. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как снова станешь бывшим полицейским, ищущим работу». «Да? Ты так полагаешь?» Его узкие губы скривились в усмешке, но глаза Орейли не улыбались. «Не утешай себя, лопух. Наш с Реа брак переживет тебя». Мне удалось засмеяться. Никогда не слышал ничего более смешного. Я остановил машину возле банка. Часы показывали без 3:02. Двери банка были закрыты. «Ты правда полагаешь, что такая женщина, как Реа, выйдет замуж за головореза-ирландца? Может, я и лопух, но не единственный среди нас». «Заткни свою пасть, или я сам заткну ее!» — рявкнул он. Лицо его побагровело. «Хорошо. Если ты такой обидчивый, больше я слова не произнесу. Но я знаю, как бы я поступил на твоем месте». Он посмотрел на меня. Возбуждение охватило меня. Я почувствовал, что попал в болевую точку. «Я бы подстраховался на тот случай, если Реа пожелает избавиться от меня. Сам бы попытался стать хозяином положения». Он сидел, не шевелясь. Я, кажется, слышал, как скрипят от натуги его мозги. Наконец, Рейли улыбнулся. «Мне жаль тебя, лопух», — сказал он. «Ты просто дурак. Все это чушь». «Окей», — сказал я, — «значит, я дурак». Клерк распахнул дверь банка. «Вот что я тебе скажу», — продолжал я. «Отныне ты ни в чем не можешь быть уверен. Я обыграю тебя, если смогу. Реа обставит тебя наверняка. Ты еще больший простак, чем я. Но мне тебя не жаль». Он выбрался из машины. «Идем. Мне надоело с тобой трепаться. Гони пленки». Мы прошли в банк. Я взял пленки и отдал их ему. Выбора у меня не было. «Не потеряй их», — сказал я, вручая ему 2 свертка. «Теперь они представляют для тебя такую же ценность, как и для меня». «Помалкивай», — сказал он. На его красивом, полном лице появилась напряженное, беспокойное выражение.